Глава 5. В тот день Девора вместе с Бараком, сыном Авиноама, пела такую песнь. «За то, что Израиль вожди повели, за то, что народ в ополченье идет, благословите Господа! Внимайте, цари, услышьте, владыки, я буду петь о Господе петь. Я восславлю Господа, Бога Израиля. Когда ты шел из Сеира, Господь, когда ты шел из страны Эдом, содрогалась земля, с небес ливень лил, облака проливали дождь. Горы дрожали пред Господом Синайским, пред Господом, Богом Израиля. Во дни Шамгара, сына Анат, во дни Яэли опустели пути, путник шел окольной тропой, и вождей у Израиля не стало. Так было, пока не появилась ты, о Девора, о мать Израиля. Новых богов избрали, и вот война у ворот. Что ж не видно щитов и копий у 40 тысяч израильтян? Ликует мое сердце о правителях Израиля, о народе, что идет в ополчение. Благословите Господа! Вы, что едете на ослицах белых, вы, что сидите на чепраках, вы, что по дорогам идете, вознесите хвалу. Голоса погонщиков у колодцев, там о победах Господа поют, о победах его вождей, вождей Израиля. Народ Господа подошел к воротам. Воспрянь же, Девора, воспрянь, воспрянь и пой песнь. Барак, Авиноама сын, пленников в плен уводи. Уцелевшие витязи пришли, народ Господа явился на подмогу ему, пришли воины. Шли воины Ефрема, чьи корни в Амалеке. За тобой среди отрядов твоих Вениамин. Шли те, кто стоит во главе Махира, и те, кому вручены жезлы вождей Завулона. Вожди Иссахара с Деворой, Иссахар верен Бараку, вслед за ним устремился в долину. А роды Рувима в глубоких раздумьях, что ты сидишь меж кострищ и слушаешь дудку пастушью, да, роды Рувима в глубоких раздумьях. Галаад за Иорданом живет, зачем Дан поселился на кораблях, а Сир обитает на морском берегу, у заливов живет. Вызов смерти бросает Завулон, и с ним Нефалим высоко в полях. И вот вышли на битву цари, цари Ханаана вышли на бой, при Таанахе у вод близ Мегиддо, но не досталось им серебра. Вступили звезды небесные в бой, разили с орбит своих Сесеру. Врагов сметает река Кишон, древняя река, река Кишон. Ярость моя, попирай вражью мощь. Стучат копыта, стучат, несутся их жеребцы. Предайте проклятию Мирос, ангел Господа повелел, прокляните живущих там. Не пришли они на подмогу Господу, не пришли ему на подмогу их воины. Благословенна средь женщин жена Хевера Кинея Яэль, средь женщин, живущих в шатрах, благословенна она. Гость попросил воды, она подала молока. В чаше достойной витязя сливки ему поднесла. Взяла она колышек в руку, молоток работников в десницу, ударила Сесеру, голову разбила ему, пробила, проломила висок. У ног ее рухнул, упал, лежит, у ног ее рухнул, пал, рухнул, на месте мертвым упал. Глядя в окно, рыдая, говорит мать Сесеры: «Что ж не видно его колесниц, что ж не слышно топота коней?» Отвечают ей умные женщины из свиты, и сама она отвечает себе: «Добычу взяли и делят меж собой, по девке на каждого, а то и по две. У Сесеры добыча, цветные ткани, добыча, цветные узорные ткани, пара одеяний узорных у него, добыча. Да погибнут так все враги твои, Господь, а кто любит его, подобны солнцу, восходящему в силе своей». И на 40 лет в стране воцарился покой.